Глава 54. Для него никогда не поздно. По дороге на работу Варя думала в основном о том, не сходить ли к Снегирёву и не рассказать про мерзавца Леонида. Придется выкладывать все про табакерку. А чем, собственно, Снегирёв сможет помочь? Ну, найдет его. И что? Кто знает, как они оба себя поведут, что подумают, что ей предъявят? Да, идти, пожалуй, некуда. Надо собраться с мыслями. Зашла в магазин. Зухра махнула рукой в знак приветствия, стоя у прилавка и протирая стекло с внутренней стороны. Она тоже выглядела немного уставшей, зуб болел всю ночь. Пришла пораньше, все равно не спалось. Они выставили украшения, включили негромко музыку, испанскую гитару, и под переливы фламенко встретили первую клиентку. Это была Валентина Ивановна в дорогом шелковом костюме, с ниткой жемчуга на шее и яркими синими тенями на верхних веках. Клеопатра. «Варенька, у меня будет одна деликатная просьба», — пропела она милейшим голосом. «А я точно справлюсь», — улыбнулась Варя. «Да это несложно», — развела руками Валентина Ивановна. «Смотри, я оплачу вот этот кулон». Она показала глазами на кулон-карету, который так и не купили на презентации. «Если честно, он дороговат, конечно, но заказ есть заказ». «Покоем?» — сразу спросила Варя, чтобы поскорее довести разговор до просьбы. «Да, покоем, но я не про это». Она сделала паузу, словно перед прыжком, почему-то оглядевшись вокруг. Но Зухра стояла на другом конце магазина и перекладывала платки с места на место, подравнивая края. Валентина Ивановна положила перед Варей две пачки туго завязанных рублей, потом достала кошелек и стала считать купюры, чтобы дополнить точную сумму. «Вы прекрасно выглядите сегодня, Валентина Ивановна», — сделала ей комплимент Варя. «Да, ботокс творит чудеса, но тебе рано еще. Куда тебе? Я на Новом Арбате нашла клинику по более-менее приличной цене, и колоть умеют. Времени не хватает на все. Ты не могла бы отвезти этот кулон Роману Семеновичу? Я просто не могу сегодня, иду на юбилей к другу, а Роман Семенович не может ждать». «Даже не знаю, я смогу только после работы, это поздно», — замялась Варя, немного удивившись и совсем не обрадовавшись. «Для него никогда не поздно. Договорились?» Ушла. День полз медленно. После презентации наступил полнейший штиль. То ли все, кто знал про магазин, вчера его посетили, то ли пресса еще не вышла в полном объеме, докладывая о мероприятии. Марина вчера поинтересовалась, часто ли к нам заходит этот француз с шоколадной фабрики, вдруг сказала Зухра. «Пьер?» — прошептали губы. Варя сама не поняла, как так получилось. «А она что? Марина?» «Сунула $100 и попросила звонить, когда он придет. Зачем, не знаешь?» «Почему она выбрала тебя?» — спросила Варя. «Остальным, видимо, не доверяет». «Интересно. То есть тревожно как-то. И что ты решила?» «Я не стала ей возвращать сотку. Раз я взяла деньги, значит, тебе не скажу». Варю как будто окатили ледяной водой. «Ты попала в ножницы. Они обе теперь тебя пасут. И Алла, и Марина». Зашел покупатель, и разговор прервался. Варя не сомневалась, что у Романа Семеновича ее ждет какой-нибудь неприятный сюрприз. Срочность всегда вызывает подозрения. К тому же он ей был почему-то неприятен. Она видела в нем умудренного опытом мошенника, которому многое сходится с рук. Он производил впечатление крупного игрока. Нервы и так были на пределе после разговора в ее спальне и бабушкиного послания. Внутри все переворачивалось, когда она вспоминала о письме. Оно ждало ее дома, и она знала, что ночка предстоит непростая. Она не могла его быстро читать, улетая в свои видения, после которых требовалось время, чтобы прийти в себя и более-менее осмыслить увиденное. Иногда приходилось перечитывать, чтобы идти дальше. Роман Семенович, разодетый по последней моде, открыл дверь. Они прошли в гостиную. На низком мраморном столике горел серебристый канделябр с тремя красными свечами, стилизованный под деревянную лодку. Рядом сверкала серебристая ведерко со льдом, из которого выглядывало горлышко бутылки шампанского. Два хрустальных бокала переливались от пламени свечей, пахло восточными благовониями. «На 10 минут-то можно присесть и поговорить с симпатичным мужчиной в рассвете лет о житии-бытии? Разве это поздно? 11 всего. Прошу». Он показал ей жестом на кресло у столика. Что он надумал? Варя начала нервничать. Красные свечи просто так не зажигают. И эти подозрительные благовония? Варя присела на краешек. Я сразу не заметил, какие у вас прелестные ножки». Практически облизнулся Роман Семенович и вытащил из ведерка бутылку. «Давайте в другой раз», — выпалила Варя, почувствуя недоброе. «Я за рулем», — придумала Варя. «После работы. В другой раз обязательно посидим». Она открыла сумку, достала пакетик с кулоном, поставила на стол и быстро поднялась на ноги. Но Роман Семенович не пустил, схватил ее за плечи и привлек к себе. Он был уверен, что неотразим, и полагался, как всегда, на женскую уступчивость и продажность. Да и девка была чертовски соблазнительна, и, главное, не хотела под него лечь. А это было большой редкостью и страшно возбуждало. Варя собрала все силы и оттолкнула тяжело дышащего Романа Семеновича. Он качнулся и как-то очень послушно упал, ударившись головой о мраморный столик. Варя вскрикнула. Роман Семенович лежал и не шевелился, не реагировал на Варины крики и похлопывания. «Убила? Я его убила?» Сердце колотилось, как только что пойманная рыба. Рассудок отключился. Руки тряслись, не в силах более выдерживать тело. Она вдруг поняла, что стоит над Романом Семеновичем на четвереньках, и левое колено упирается во что-то острое и страшно болит. Это был острый угол столика. Во время падения Роман Семенович опрокинул его нижнюю полку. От удара соскользнули бумаги, вложенные в прозрачные файлы. Она зачем-то чисто интуитивно решила их собрать и положить на место. Третьим или четвертым файлом оказался снимок, сделанный на цветном принтере. Снимок ее табакерки.